Глава четвертая. Аня никак не могла заснуть, пронизывающий холод в камере заставлял ее дрожать. Даже не помогала накидка, в которую она завернулась чуть ли не с головой. К тому же было очень неудобно лежать на твердых досках, из которых какой-то неумеха мастер сколотил лавку. Девочка прокручивала в голове события последнего дня, вспоминая, каких с Мэгги загробастал этот детина в сером плаще и усадил в телегу. Возницей оказался Малух, что ее ничуть не удивило, а напротив, она обрадовалась, увидев его, и только хотела заговорить, как он молча поднес палец к губам, давая понять, чтобы она молчала, и Аня не посмела ослушаться. Они долго ехали в сопровождении полицмейстера, и у девочки не было никакой возможности поговорить с Малухом. Зато она могла иногда перешептываться с Мэгги, которая была напугана гораздо больше своей госпожи, хотя ей лично ничего не угрожало. Об этом и говорила Аня маленькой служанке. Празднично-нарядный квартал города остался позади, и теперь они двигались по узким улочкам, которые переходили одна в другую, и дома уже не были такими большими и красивыми, а вскоре и вовсе стали попадаться старые покосившиеся развалюхи. Здесь не встречались роскошные кареты, да и двуколок что-то было не видать, а жители этих районов скорее напоминали нищих. Некоторые из них останавливались и смотрели вслед удаляющейся повозки, и их лица не выражали ничего. Горожане, видно, привыкли к тому, что по их улицам везут очередных узников. Анины волосы снова были спрятаны, Мэгги тоже натянула на голову свой чепчик. Наконец телега остановилась возле высокой каменной стены, и девочки увидели ворота, охраняемые людьми в таких же серых плащах, как и у сопровождающего их полицмейстера. Только в руках они держали длинные пики. «Дуже, ты снова привез ведьму?» — спросил один из них, указывая на девочек, и добавил. «Да не одну, а целых две!» Другие стражники, выстроившись перед воротами, рассматривали вновь прибывших. «Еще каких?» — бодро ответил Дуже. «Одна из них рыжеволосая!» «Ого, да ты в этом месяце план перевыполнил!» — воскликнул другой стражник, а третий добавил. «Комиссар тебе должен выдать новый плащ!» «Я бы потребовал добавку к жалованию!» — вмешался первый. «Бери деньгами, Дуже!» — согласился второй. «Купишь своей Марсе душистую воду!» «Дамы это любят! Может, и она тебя полюбит сильнее!» — подытожил третий, и стражники громко засмеялись, а Дуже крикнул. «Ладно, хватит языками молоть! Открывай ворота!» Тут на повозку рядом с Малухом, который все время молчал, сел черный ворон и, каркнув, уставился на возницу немигающими глазами. Малух еле заметно кивнул головой и сделал неопределенный жест рукой, после чего ворон, снова каркнув, взлетел и через мгновение оказался на крепостной стене, разделяющей город и тюрьму, свободных людей и тех, кто был заточен или ждал публичной казни на лобном месте. А в это время ворота со скрипом распахнулись, выпуская из тюремного двора с десяток всадников в таких же длинных серых плащах. Тот, что ехал впереди, крикнул вознице, остановив свою лошадь. «Малух, выгружай товары, разворачивайся, поедешь с нами!» Дуже, поздоровавшись, спросил. «Куда едете, ребята?» Один из стражников уточнил. «Небось, снова за ведьмой?» «Бери выше, за колдуном!» — ответил вожак отряда. — Обнаружено его логово! Аня не заметила, как наступило утро, а она так и не сомкнула глаз. Девочка посмотрела на лавку возле противоположной стены, где разместилась Мэгги. Та крепко спала, свернувшись калачиком, подложив под щеку свои маленькие ручки. Звякнул засов, и тяжелая железная дверь отворилась, пропуская охранника в старой подпоясанной тужурке и такой же поношенной шапке. Он поставил деревянный поднос прямо на пол и гаркнул. «Завтрак! Вставайте!» Мэгги открыла глаза и поспешно села на лавку. Аня же отвернулась к стене. «Вы носом-то не крутите!» — прикрикнул на новеньких охранник. «Живо разбирайте, а то до вечера ничего не будет!» Мэгги быстро переставила две глиняные чашки на свою лавку. «Хлеб-то возьми!» — Передал охранник девочке два куска черствого хлеба, забрал поднос и удалился, захлопнув за собой дверь. «Аня!» — позвала Мэгги и, взяв одну чашку, подошла к той. «Возьмите!» «Я не хочу!» — ответила Аня, продолжая лежать лицом к стене. «Если размочить хлеб похлебки, то не так уж и плохо!» — ответила Мэгги и показала, как это делать. «Даже очень вкусно!» — откусила она кусочек размокшего хлеба. «Ага», — подхватила Аня и повернулась к своей подруге по несчастью. «Особенно если представить, что ты ешь шоколад». «Да», — подтвердила Мэгги, и они впервые за все это время рассмеялись. Девочек привели в большую комнату, заставленную шкафчиками, набитыми бумагами. Посреди кабинета стоял стол без всяких завитушек и резных ножек, за которым восседал мужчина плотного телосложения с закрученными черными усами и темном мундире, украшенном разной величины нашивками и медалями. Напротив него сидела госпожа Беже, а за ее спиной переминался с ноги на ногу Малух. «Но, господин комиссар, — требовательно говорила ее светлость, — вы же понимаете, я заплатила за нее немалые деньги». «Закон для всех один», — недовольно ответил комиссар. «В городе начались беспорядки. Одни требуют казнить обманщицу, другие утверждают, что ее волосы настоящие. Вы же знаете, как быстро распространяются слухи, еще чего доброго дойдет до королевы. Я обязан расследовать это дело». Когда девочки вошли, он замолчал, поднялся из-за стола, недовольно кряхтя, подошел к одному из шкафчиков и открыл дверцу. Оттуда посыпались бумаги. «Скуси!» — громко крикнул он. В тот же миг дверь отворилась, и в комнату заглянул молодой человек в таком же темном мундире, как и его начальник. «Где протокол?» — недовольно спросил комиссар. «Ну, на этих, что вчера привезли!» И глянул на девочек. «На вашем столе, господин комиссар!» — услужливо ответил юноша. «Хорошо!» — буркнул тот и, вернувшись к столу, добавил, обращаясь к своему подчиненному, указывая на бумаги, разбросанные на полу. «Убери это! Живо!» А потом заглянул в протокол, пробурчал. «И когда они уже достроят эту пристройку, не кабинет, а черт знает что!» А потом, глянув из-под лохматых бровей на госпожу Беже, пояснил. «У нас тут места мало, тюрьма забита, да еще гарнизон расположен. Начальника тюрьмы до сих пор нет, не назначен после кончины Сюреля. А я, ваша светлость, комиссар, и у меня своих дел по горло». Потом он пробежал глазами протокол и, уставившись на заключенных, спросил. «Кто из вас Мэгги Пуризон?» «Я», — еле слышно ответила Мэгги и сделала робкий шаг вперед. А комиссар, перебросив взгляд на госпожу Беже, произнес. «Это ваша служанка?» «Моя!» — коротко ответила ее светлость. «Подтверждаете?» — обратился страж порядка к Малуху. «Подтверждаю!» — также коротко ответил тот. «Можете ее забрать, она свободна. Распишитесь здесь!» И комиссар пододвинул на край стола бумагу. Потом снова уткнулся носом в протокол и прочел. «Аня Петрова! Странное имя! Ты иностранка?» Он кинул взгляд на бедную девочку. Она не знала, что ответить, и посмотрела на Малуха, ища поддержки. «Мы подобрали ее на пути к городу», — поспешил ответить возница. «Это дочь купца господина...» Тут он запнулся, вспоминая имя. «Господина Гудвина», — пришла ему на помощь мадам Беже. «Она была его дочерью, а ее мать...» «Знаю», — перебил комиссар. «Но только не пойму, почему у них фамилии разные». «Так это...» — тут же нашелся Малух... «Она по матери Петрова, стало быть, Петрова Гудвина». «У этих иностранцев не поймешь что!» — пробурчал комиссар, а затем громко крикнул. «Скунси!» В комнату вновь заглянул его помощник. «За господином Гудвином посылали?» «Так точно!» — отчеканил молодой человек. «И что?» — начал раздражаться комиссар. «Это который купец? Так он сегодня утром уехал, продал весь товар и чуть свет укатил в неизвестном направлении». Так сказал портье. Комиссар махнул рукой, и помощник скрылся за дверью. «Вот видите!» — посмотрел на мадам Беже. «Укатил в неизвестном направлении. Кто мне подтвердит ваши слова?» «Малух может подтвердить», — ответила ее светлость. Но хозяин кабинета только отмахнулся. «Тут случай особый!» — изрек комиссар. «Ну-ка, девочка, сними чепчик!» Аня, повинуясь приказу, стянула свой головной убор. «Вот видите!» — указал на задержанную комиссар, будто наглядно подтверждая свои слова. «Как я могу ее отпустить с такими волосами?» И снова крикнул. «Скунси!» Помощник влетел в кабинет, а за ним проследовал худой мужчина неопределенного возраста в черном сюртуке и совершенно лысый. «Господин Шракин!» — доложил помощник и удалился. «Вызывали?» — прогнусавил вновь прибывший. «Да, садитесь!» — ответил комиссар и пояснил. «Это наш лекарь, он будет наблюдать за ней!» И тыкнул пальцем в сторону Ани. «Вернее, за ее волосами!» И, обратившись к коллеге, спросил. «Что вы можете сказать, господин Шракен?» Лекарь подошел к девочке, вытащил большую лупу и стал разглядывать ее волосы. «Пока ничего определенного!» Наконец ответил он, растягивая слова. «Нужно пару недель, чтобы убедиться». «В чем убедиться?» — не выдержала ее светлость. Он вновь посмотрел на Анины волосы и прогнусавил. «Крашеные волосы или свои?» «Вот видите!» — произнес комиссар. «Нужно убедиться. Вы можете подтвердить, что она не красила волосы?» Мадам Беже молчала, поджав губы. «Не можете!» подытожил комиссар. «Как она могла красить волосы? Ведь она еще ребенок!» раздраженно сказала госпожа Беже, уже не надеясь вернуть рыжеволосую девочку. «Ребенок!» уставился на задержанную комиссар. «Будто среди детей не встречаются колдунов. Вот недавно нашли мальчика, который варил зелье, помнишь?» обратился он к вознице. «Ты же сам его привез. Настоящий колдун, хоть и был еще малолетним!» Тут Аня не выдержала, понимая, что дело начинает принимать уж очень скверный характер, и выкрикнула. «Я не красила волосы, они у меня от рождения такие!» Все удивленно посмотрели на девочку, видно, не ожидая от нее такой прыти, а комиссар спросил. «А кто это может подтвердить?» Аня прикусила губу. Что она могла ответить? Сказать, что она из другого мира? Скорее всего, никто и не поверит. А напротив, тогда уж точно обвинят в колдовстве. Совсем по-другому она представляла себе это путешествие, но все же попыталась исправить положение. «Отец!» — неуверенно произнесла она. «Отец!» — тут же подхватил комиссар. «А где твой отец?» Аня растерялась, но в этот момент произошло то, что решило ее судьбу. Вдруг негромко заиграла музыка, и девочка вспомнила, что в другом кармане сарафана лежал ее мобильный телефон, о котором она совершенно забыла. От него-то и шел этот звук. Кто-то звонил ей. Это была песня Мэри Поппинс «Леди совершенства» из любимого кинофильма. Аня смотрела этот фильм 100 раз и сама хотела быть таким же совершенством, но мешали ее рыжие волосы. Она мечтала о том, что когда вырастет, обязательно перекрасит их. Все, кто был в комнате, закрутили головами, пытаясь определить источник звука. Мистер Шракин, стоявший ближе всех к Ане, резко согнулся пополам и приблизил свое ухо к девочке. «Это звучит у нее в животе!» — воскликнул он и, поспешно выпрямившись, отскочил в сторону. «Господин комиссар, это типичная ведьма!» — добавил он шепотом, оказавшись рядом с хозяином кабинета. Страж порядка вскочил на ноги и закричал во все горло. «Скунси!» Мадам Беже тоже встала. Перепуганная Мэгги спряталась за ее спиной, и только Малух сохранял спокойствие, продолжая стоять на том же самом месте. В комнату заглянул помощник. «Скунси!» — дрожащим голосом заговорил комиссар. «Обыщи ее!» В этот момент музыка уже перестала играть, и Скунси удивленно уставился на своего начальника. «Чего ты смотришь?» — произнес комиссар. «Живо!» Скунси сделал шаг в сторону Ани, но девочка, выставив вперед руку, будто защищаясь от него, воскликнула «Не надо!» и достала из карманчика предмет, который вызвал такой переполох. «Это всего лишь телефон», — сказала она. «Я понимаю, что в вашем мире, в вашем королевстве ничего подобного нет, но это же не значит, что достижение науки не может быть в других местах. Смотрите!» И она включила телефон. «По нему можно позвонить кому-нибудь». И, глянув на экран с досадой, произнесла 10 пропущенных звонков. Можно я позвоню папе, пока телефон окончательно не разрядился?» и, не дожидаясь ответа, сделала соединение с абонентом, приложив телефон к уху. Присутствующие в кабинете смотрели на нее во все глаза и не могли произнести ни слова. Наконец, отключив телефон, она сказала извиняющимся тоном: «Вне зоны», посмотрев на Скунси, добавила: «Вот, возьмите», и протянула к нему руку с телефоном. Но помощник стоял неподвижно и только во все глаза смотрел на Аню. Наконец комиссар, выйдя из ступора, очень спокойно, так будто уговаривал хищного зверя не набрасываться на него, произнес: «Девочка, положи вот это на стол». Аня повиновалась. «А теперь отойди к двери. Скунси, пусть ее уведут и разместят в самой лучшей камере, то есть, я хотел сказать, комнате, и хорошо покормят. Ты меня понял, Скунси?» И он выразительно посмотрел на своего помощника. Тот молча кивнул головой и обратился к Ане: «Пойдем, девочка!» Но она не сдвинулась с места, прижавшись к двери. «Телефон можете оставить себе, а меня отпустите!» — решительно сказала Аня, заподозрив недоброе. «Конечно, девочка, не волнуйся, мы тебя отпустим после обеда!» — дрожащим голосом произнес хозяин кабинета. «Не хочу после обеда», — заявила Аня. «Хочу сейчас». «Ладно», — тут же согласился комиссар. «Мой помощник тебя проводит». «Правда?» — обрадовалась Аня и отступила в сторону, освобождая проход к двери. «Конечно», — ответил страж порядка и выдавил из себя улыбку. «Скунси», — обратился он к помощнику, — «ты знаешь, что делать». Тот снова кивнул головой и, открыв дверь, произнес, обращаясь к пленнице: «Прошу». Они вышли, дверь за ними плотно закрылась. Комиссар свалился на стул и, достав носовой платок, стал вытирать вспотевшее лицо, забыв о своих посетителях.